Глава вторая. Космическая база «Зевс». Через некоторое время они оказались в одном из накопителей приемного устройства базы «Зевс». Олег, как всегда, активировал канал связи с УИС-базы. Тишина. Попробовал еще раз. Ничего. Ситуация непростая. Они оказались заперты в приемнике и как отсюда выбираться, не представляли. Вернуться не могли. Для этого существовало другое устройство связи, сложнейшая передающая аппаратура. Тем не менее, нужно что-то предпринимать. Олег попробовал просочиться на базу по коммуникационным порталам. Не получилось, видимо, какой-то сбой. А Соли сама озаботилась. Такого не может быть, база ответила, и более того, приняла команду на активацию к исполнению. Учитывая временной зазор бездействия, случиться может всякое. Вот, нашел свободный портал, правда, непонятно, куда он ведет. Главное, не уходить в накопитель отфильтрованных программ, оттуда выхода не будет. Другие варианты есть. Можно попробовать небольшой, практически микроскопический оптоволоконный кабель. А почему не свободный портал? Такие свободные порталы почти всегда ведут в накопитель, или, как вы говорите, в корзину. Хорошо, идем по твоему пути. Протиснулись и понеслись по каналу. Через некоторое время очутились в распределителе. Здесь информация анализировалась и перераспределялась по назначению. Ты оказалась права. Это то, что надо. Быстренько сориентировались и направились по каналу прямо к блоку БИС базы. Оказавшись на месте, осмотрелись, пробежались по цепям. БИС функционировала нестабильно. Время и тяжелые условия пребывания наложили свой отпечаток на базу. Ее функциональность составляла 50% от расчетной. Олег поделился анализом состояния базы. Скорость превышает световую. Высадиться на эту базу в реале невозможно. Так что об экипаже можно пока забыть. Осталось проверить, можно ли снять с орбиты базу, не свалившись за горизонт событий и не столкнувшись с реликтовыми звездами. Для того, чтобы оценить такой вариант, нужно активировать БИС. Сейчас она функциональна на 10%, да и то в мерцающем режиме. Верно, реперная точка неисправности в местах соединения с энергоносителями, видимо, износилась. А вот и подтверждение. БИС работает на аккумуляторах, запас энергии в которых на исходе. Что будем делать? В нашем состоянии много не сделаешь, но мы попробуем. Отсюда дать команду ремонтным роботам не можем. Нужно уходить в систему обслуживания базы и активировать с приоритетом ремонта БИС. Ага, видимо, это коммуникационный портал. Пошли. Легко сказать «пошли», шли они в неизвестность. Если неожиданно пропадет энергия, их энергетический кластер просто исчезнет, и тело Олега на центральной базе так и останется на поддержке. А Соль продолжит управлять цивилизацией, разве что не будет знать, что произошло с ними на космической базе. Правитель, риск очень велик, можем не вернуться. Прекращай паниковать, нужно довести дело до конца. Вперед, прямой приказ нужно выполнять. Повезло, все-таки достигли управляющего комплекса системы обслуживания. Та находилась в режиме энергосбережения. Прежде чем активировать ее, проверили соединение с энергетической установкой, которая оказалась в порядке. Коды считали и ввели в БИС. Система медленно пробуждалась. Когда достаточно запитались рабочие контуры, просмотрели степень исправности и комплектности ремонтных роботов. В целом не фатально, для ремонта БИС достаточно. Активировали необходимых роботов и отправили провести профилактику, а также соединение с энергетической установкой. Процесс начался, и длительность его составит 5 часов. Быстрее нельзя, можно потерять БИС, а вместе с ней и космическую базу. 5 часов много, поэтому решили осмотреть базу, понять, почему мезовторы считали ее резервом цивилизации. Чтобы это сделать, пришлось повозиться. Через систему обслуживания такой просмотр осуществим лишь в усеченном виде, так сказать, с точки зрения обслуживания. Но хоть что-то. База огромных планетарных размеров, где имелся жилой внутренний периметр, огромное количество ангаров, забитых техникой, кораблями, боевыми платформами, космическими крепостями. Ремонтный сектор и даже верфи по производству и ремонту кораблей. На некоторых базах имелся такой набор, но в сильно усеченном виде. Здесь же мощная структура, способная противостоять любому флоту. Так почему же она так и осталась в резерве, почему не вступила в бой? Вопросов возникало много, ответов на них не было. Вошли в систему маршевых двигателей, протестировали. Картина вырисовывалась неплохая, требовалась замена некоторых элементов. Но окончательное состояние станет ясно, когда проведут тестирование. Двигатели колоссальных размеров, маневровые секции располагались почти по всей поверхности станции. Космическая база имела свою оборону, циклопические батареи расположены по всей поверхности, но сейчас прятались в специальных нишах. Пусковые установки ракет и торпед, в числе которых имелись сверхтяжелые монстры. «Зевс» — огромная боевая единица, которая тянула не только на резерв, но и на ударную силу. За осмотром время пролетело быстро. Очень понравились планетарные боевые комплексы, которые разительно отличались от тех, что использовали люди сейчас. Складывалось впечатление, что на этой базе применялись другие технологии. Более всего удивил комплекс криокамер, таких же, как и на других базах для экипажей мезовторов. Внимательно пробежались по приборам. Функциональность полная. Что с экипажем, непонятно. Возможно, кого-то удастся разбудить. А Соль после осмотра заметила. Параметры этих мезовторов разительно отличаются от тех, кто находится на базах, и тех, с кем мне приходилось работать в прошлом. Эти гораздо больше, и у них 4 мозга. Странно, похоже, что это другой вид мезовторов. Давай заканчивать, БИС уже починили. Они отправились обратно. Роботы заменили соединительные шины, и энергия к системе стала поступать в достаточном количестве. Энергетический голод БИС закончился. Они вошли в аналитический контур. В целом система работала удовлетворительно. Попробовали отправить запрос о состоянии, получили ответ. Запрос получен, обрабатывается. Для получения информации необходим код ввода. Вот тебе раз. То, что мы здесь недостаточно, нужен код. Не забывай, правитель, она пробыла здесь миллионы лет в режиме энергосбережения. Лучше ввести код еще раз. Что и сделали. Код подтвержден. Правитель младшей цивилизации мезовторов имеет право на командование космической базой резерва. Вы находитесь непосредственно в моем информационном поле в виде энергетических кластеров. Такое допускается. Какие приказания, правитель? Ввожу данные по состоянию дел в галактике Лейзер. Ты долго бездействовала, находясь в резерве. Настала пора активироваться и приступить к исполнению намеченного. Информация принята и обработана. Прошло много времени с момента последнего контакта. Ты находилась в таком состоянии из-за повреждения шины питания. Мы исправили это и подключили тебя к полноценному источнику, провели профилактическое обслуживание. Протестируй свои системы и доложи результат. БИС зависла на некоторое время, потом последовал ответ, который несколько отличался от стандартного. Тестирование произведено, функциональность на уровне 80% и возрастает. Анализ показывает, если бы правитель не прибыл, космическую базу ждала гибель. Мы продолжаем битву с цивилизацией Зриан, которая в прошлом нас победила и уничтожила. Я проанализировал эту информацию. Зриане не самые страшные враги. Есть более могучий противник, который находится в глубинах Вселенной. Имя ему Тобы. Цивилизация этих существ находится в кольцеобразной галактике Рарион. Наша галактика, Осинес, находилась рядом. Мы занимали целый звездный сектор с центром на столичной планете Жот. «Что из себя представлял этот древний враг?» — поинтересовался Олег. «Я сейчас открою информацию, так будет быстрее». Действительно, открылся один из информационных порталов. И Олег очутился на огромной планете Жот с палящим солнцем, гигантскими растениями и невероятно большими зданиями. Пришло понимание, что это не жилище, антенны и дальнобойные орудия планетарной обороны. Появились огромные мезовторы, которые походили на пауков, как и их потомки, но были в несколько раз больше, а жили они во внутреннем периметре планеты. Там им было комфортно, такое место являлось их средой обитания. В древности на поверхность поднимались только для охоты и спаривания. Однако эволюционировали, и природа наделила их разумом, целых 4 мозга по всему телу соответствующих размеров. Складывалось впечатление, что Олег попал в страну великанов. Все вокруг огромного размера. Пришло даже сравнение. Он почувствовал себя, как муравей на своей планете. Становилось понятно, почему мезовторы даже не заметили бы людей. Слишком малы. Действо продолжалось. Неожиданно он очутился на звездолете, который вел бой с огромным крейсером Тобов, но проигрывал битву. Несмотря на это, экипаж мезовторов пошел на таран и пробил обшивку корабля Тобов. Открылись абордажные люки, и мезовторы атаковали. А вот и первый представитель этой цивилизации. Не менее огромный в сравнении с мезовтором, но более динамичный, похожий на муравья, с подвижным корпусом, узкой талией и бронированным брюшком, голова с огромными жвалами и несколькими маленькими глазами. Все это великолепие передвигалось на нескольких парах суставчатых конечностей. Две верхние пары развиты, в них тобы держали оружие. Вначале была перестрелка, а потом сошлись в рукопашную. В итоге победили мезовторы, и после победы устроили пиршество, поедая тела врагов. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Неожиданно Олег перенесся на военный совет мезовторов. Возглавлял совет правитель Урх. «Совет, приходит время принимать судьбоносное решение. Нас ждет последняя битва. Ее итогом может стать наша победа или наше поражение. А может, ни то, ни другое, а лишь взаимное уничтожение. Таков наш путь, другого нет. Мы оставили семена разума в другой галактике, отправив туда и технологии. Если мы закончим свой путь здесь, то возродимся там. Так планировалось ранее. Сегодня со стапелей сошла боевая планета. Мы используем ее в битве против тобов. В момент, когда враг подумает, что победил, она будет нашим резервом. Расположим мы ее в недоступном месте, в центре галактики Лейзер. Да, там, куда отправляем семена жизни. Объясню почему. Если произойдет взаимное уничтожение, то боевая планета перейдет под руководство наших потомков». Раздались вибрации одобрения. Олег вновь перенесся в центр масштабной галактической битвы. Ни одна из сторон не побеждала. Обе цивилизации исступленно бились до последнего, когда кончались снаряды, шли на таран. Оба командующих ввели последние резервы, но и они не смогли склонить чашу весов в чью-либо сторону. Сошлись в последней битве флагманы, поливая друг друга потоками огня и снарядов. Ничего не помогало. Сошлись они на сверхкороткой дистанции, и тут случилось неожиданное. Мезовторы смогли пробить защиту флагмана Тобов, и тот вспыхнул взрывом, да таким, что смог поразить корабль мезовторов. Тот находился слишком близко. Бис показала поле боя. Израненные корабли и обломки заполнили все пространство. Победителя не было. Оба флота погибли, и теперь в локальных схватках добивали друг друга. Боевая планета так и осталась в центре галактики Лейзер. Битва закончилась, а жизнь продолжалась. Закончилась основная битва, но более мелкие столкновения продолжались, и Тобы сумели одержать верх. На этом информация прерывалась. «Почему они не задействовали тебя?» «Я Бис, и выполняю приказы правителя. Теперь главный вопрос – вы наследники моих создателей?» «Да, мы наследники, но не знали об этом». «Так и задумывалось. У тебя верные коды. Ты правитель и можешь руководить боевой планетой. Более того, ты спас и планету, и меня. Еще бы немного, и мы свалились бы за горизонт событий». Олег внутренне поежился. Ситуация складывалась как-то уж очень сказочно. Он медлил. Асоль понимала его растерянность и пришла на помощь. «А кто, если не ты? Соглашайся, где две цивилизации, там и третья. Тут без вариантов. Бис, боевую планету принимаю под свое командование. Доложить о состоянии экипажа. Экипаж в криокамерах, системы работают и поддерживают жизнь мезовторов. Пробуди командующего боевой планетой». Момент истины. Если Бис пробудит мезовтора, то нужно быстро отсюда валить, иначе проблем не оберешься. А планета пусть лучше свалится за горизонт событий в черную дыру. Так думал Олег. Его сознание с Асоль находилось в общем информационном поле. И Асоль поняла, о чем он подумал, поэтому отреагировала ожидаемо. «Почему?» «Именно потому, о чем ты говорила раньше. Они никогда нас не признают». «Это так. А учитывая, что старшая раса и нас-то не признавала, то ты верно рассуждаешь». Оба застыли в ожидании доклада планетарной Бис. Но та все тянула. Наконец пришел доклад. «Возможности активировать командующего нет. Это можно сделать только в ручном режиме». Оба облегченно вздохнули, подумав одновременно. Пронесло. Следовало принять решение, что делать. Оставить планету здесь или все-таки вытащить в чистое пространство. «Доложи состояние боевой планеты. Есть отказы техники и поломки, но в целом все функционально на 80%. Сейчас планета задействована на 10% мощности. Сколько времени потребуется на ремонт?» Бис взяла паузу на целых 2 секунды. В цифровой среде это как двое суток. И доложила. «Активация и ремонт займут 2 месяца минимум, после чего КПД боевой планеты поднимется до 95%. А максимум без спешки. 6 месяцев. Получалось, что можно получить огромный боевой потенциал, новые технологии и новые возможности. Лучше это сделать не торопясь. Пусть приводит планету в порядок. Такой вариант предпочтительней. Риск один. Мезовторы. Если среди них найдется хоть один живой, то все может пойти прахом. Оптимально это выяснить сейчас, еще раз обследовать криокамеры. Обеспечь доступ к криокамерам. Нужно лично убедиться, в каком состоянии находится командующий. Бис мгновенно отреагировала. Канал открыт. Олег устремился в знакомый отсек, и тут ему пришла в голову блестящая мысль. «Бис, на уровне имеется робот? Какой нужен? Сбрось конфигурации». Тут же появилась таблица с сотнями роботов самого разного назначения. Он выбрал подходящего. «Доставь сюда вот этого. Я активирую его сам. Слушаюсь». Асоль заволновалась, не до конца понимая, что задумал Олег. «Уж не остаться ли здесь?» «Правитель, не понимаю, зачем вам робот?» «Сейчас поймешь. Приготовься взять под контроль управление. Сможешь?» «Попробую». «Асоль, нужно взять. Мы будем его управляющей системой». «Но зачем?» «Увидишь. Мы должны точно знать, как обстоят дела с экипажем». Асоль все равно не до конца понимала, что задумал правитель. Однако согласилась, что нужно выяснить, живы древние мезавторы или нет. Наконец, Бис доставила в отсек робота. Олег распорядился подсоединить шунт, чтобы он мог перейти в его систему. Бис безропотно выполнила. Все-таки молодцы эти мезавторы. Техника подчинялась им беспрекословно. Спокойно вошли в управляющую систему, разобрались, что к чему. Асоль поняла принцип работы, который был тот же, что и у новых мезавторов. Активировала питание, и через некоторое время робот спокойно ползал туда-сюда на многочисленных конечностях. Размерчики у него были приличные – 7 метров в высоту и 20 в длину. «Асоль, слушай боевую задачу. Подползаем к криокамере и приводим в действие механизм пробуждения. А если он жив, там будет видно, что делать». Асоль аккуратно подвела робота к камере и конечностью активировала на пробуждение. Послышалось жужжание, какие-то шуршания, бульканье. Система камеры доложила, что процесс запущен и камера откроется через 20 минут. Уйма времени. «Давай посмотрим, сколько здесь еще камер». Асоль вызвала необходимую информацию. Олег понял одно. Камер очень много. По его энергетической матрице пробежали мурашки. «Если они живы, нам конец. В лучшем случае мы станем вассалами, в худшем они нас съедят». «Правитель, мы в цифровом пространстве, успеем уйти». «Спасибо, Асоль, утешила». Наконец дождались. Крышка камеры поднялась, выпуская пар. Они уставились через камеры робота, ожидая, что вот сейчас появится огромный мезавтор. Не появлялся. Подождали немного, ничего, и решили заглянуть внутрь. Осторожно подвели внутрь. Он заглянул внутрь, но там лежала лишь почерневшая мумия мезавтора. Это не все. Нужно убедиться в том, что мезавтор мертв. Сделать это можно только одним способом. Асоль осторожно опустила в камеру манипулятор и дотронулась до мумии мезавтора. В ту же секунду он распался в прах. Даже хитиновый панцирь не выдержал проверку временем. Оба облегченно вздохнули. Теперь можно действовать без оглядки. Экипаж мезавторов давно мертв. Торопиться не стоило. Проверили еще несколько камер. Во всех камерах одна и та же картина, только прах. Убедившись, что живых мезавторов нет, решили действовать дальше. Покинули робота и вновь оказались в чреве Бис боевой планеты. «Я проверил экипаж мезавторов, находящихся в криогенных камерах. Они нефункциональны, погибли от времени». «Печальная новость. Мои предположения не оправдались. Вы единственный командующий. Я готова подчиняться и выполнять ваши команды». «Хорошо. Когда планета сможет покинуть это негостеприимное место и уйти в свободный космос?» «Я докладывала о сроке на ремонт. Вы дали 6 месяцев. Плюс подготовка к маневру ухода с орбиты сверхмассивной черной дыры. Еще неделя. Расчет и сход с орбиты разрешаю. По выходу в чистое пространство ложитесь в дрейф у планеты Ролис. Задание понятно. Приступаю к выполнению». «Теперь находишься на постоянной связи со мной. И скажи, у планеты есть возможность трансформировать внутренний периметр?» «Такими возможностями планетарная инфраструктура обладает». «Хорошо. Нужно проводить трансформацию вот по этим параметрам». И сбросил, что необходимо сделать под людей. «Приступаю к трансформации». «Далее. Планета оборудована установкой преодоления пространства в кротовой норе?» «Такая установка имеется и в прошлом успешно применялась. На данный момент она требует технического обслуживания и тестирования». «Проведи обслуживание и тестирование. В случае, если потребуются детали, сообщишь мне, я пришлю». учла в задании. Я возвращаюсь на центральную базу и нахожусь на постоянной связи с тобой. Информация принята». Олег облегченно вздохнул и по специальному порталу направился к передающему, где направленным пучком его энергетически-волновую матрицу отправили в приемное устройство центральной базы. Через некоторое время он очутился в виртуальной рубке базы. Асоль вышла из синхронизации, посмотрела и сказала: «Вот это работу мы проделали. Знаете, сколько прошло времени?» «Боюсь, что много. 2 месяца». «Не может быть». «Может». «Установи связь с боевой планетой». «А я в тело. Там теперь все переволновались». «Есть такое дело». «Тут вот еще что. Пришло сообщение от избранного Зриан». Олег хотел уже было уйти, но остановился.